можно употреблять и настойку. Способы применения. Отвар 2,0 или 4,0 на 200,0 или неполная чайная ложка на стакан кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Настойка 25,0 по 25 капель. Номер 30. Волчий ягодник обыкновенный или волчья лыка. Семейство ягодковых. С лечебной целью используют кору растения. Растет в лесах северной и средней полосы европейской части, на Кавказе и в Сибири до Байкала, а также в Северной и Средней Европе, Малой Азии. Волчий ягодник – это кустарник, достигающий высоты 1,5 метра. Листья у него очередные, цельнокрайние, обратно продолговато-яйцевидные, с короткими черешками, снизу серо-зеленые. Цветки в пучках, сидячие, появляются до распускания листьев. Околоцветник простой, опадающий, розовый, трубчато-ворончатый, четырехлопастный. Плоды – овальные красные ягоды, находящиеся на середине стебля, ниже листьев верхней части стебля. Кора растения очень ядовита. Ядовиты также и ягоды, которые часто бывают причиной отравления. Цветет волчий ягодник в марте-апреле. В народной медицине кору растения используют вместо горчичника, как отвлекающее. Кору, размоченную в воде или уксусе, при ревматизме и невралгии. Наружно ее применяют в виде мази. Употребляют кору растения и при параличе мышц языка. Надо некоторое время подержать во рту настойку коры. Внутрь препараты из волчьего ягодника обыкновенного, вытяжку коры, принимают осторожно при золотухе и водянке. Способы применения. Вытяжка. Отвар. 20,0 на 200,0 выпаривать до половины. Принимать по 1-2 капли 3 раза в день. Настойка. 1 грамм коры на 64 грамма спирта. Принимать по 1-2 капли, точнее по 0,2 3 раза в день. Мазь. 5 частей настойки на 10 частей вазелина или сливочного масла. Номер 31. Вьюнок полевой. Семейство вьюнковых. С лечебной целью используют траву растения. Растет вьюнок на полях, в плохо обработанных огородах, на сухих лугах, межах, в сорных местах по всей территории Европы. Вьюнок – это многолетнее травянистое растение со стелющимся и обвивающимся стеблем, длиной 30-80 см. Листья на длинных черешках, продолговато-яйцевидные, сердцевидно-стреловидным основанием, цельнокрайние. Цветки ворончатые, розовые или розово-белые, собраны иногда по 2-3. Растение считается ядовитым и применяется только наружно. Для заживления ран это радикальное средство, как примочка из свежего сока или разведенной настойки в отношении 1 к 10. Вьюнок не собирают как лекарственное растение, так как сушеный он теряет свои свойства. Способы применения.